Гибель Третьего Рима. Всем известно, что к пророку приближаться страшновато. Даже если редко и без задних мыслей, ну, открыто попросить немного деньгами помочь там. И что меня черт вдруг дернул за ним следить, я даже объяснить не смогу. А он вдруг повернулся на тротуаре и пошел среди прохожих мне навстречу. И вроде глаза патлами закрыты, как у терьера, а я его глаза вижу и шевельнуться не могу. Вот такая ерунда. Стою, как столбняки. А он подошел и спрашивает. «Знать много хочешь? Ну, пошли». И пошел я за ним. Пока шел, подумал. Я же теперь к нему дорогу знать буду. А этого никто не знал. Значит, убьет он меня, чтобы дом его не открылся. А все равно иду за ним, как привязанный. А потом сообразил. Если он захочет, чтобы я забыл к нему дорогу, так я ее век не вспомню. Да я и так уж мало чего помню. И от этой мысли мне как-то стало спокойнее, полегчало. В каком-то дворике он спустился на 6 полуподвальных ступенек возле стенки там, всунул в скважину ржавой двери странный такой кривой ключ, и там внутри стали с тяжелым металлическим стуком отходить запоры. «Заходи», – велел он, а дверь сама закрылась. В его полуподвале было чисто, как обычная комната, с кроватью, столом, а на полу даже стоптанный ковер. Он налил из крана, кран был, воды в чайник, поставил на плитку, понял, включил ее. Все типа обычной дворницкой. А может, он дворником оформился? А чего горсовет уходит? Может, просто миссия у него такая? А может, такая форма сумасшествия? «О сумасшествии не думай, а то двинешься», — предупредил он, не поворачиваясь. «Ну, говори, чего хотел?» «Ребята, я ничего не хотел. Вот честно». Но тут понял, что, конечно, хотел. Само собой, иначе зачем бы я за ним следить пытался? «Ну», — приказал он, повернувшись, снял пальто, сел на стул, а мне кивнул на другой. А глаза у него оказались не черные, а серые. А белки желтые с красными прожилками. И вот тут я понял, как-то я понял, что задаю главный в жизни своей вопрос. Следователь был, мама умерла, бомжом я стал. И вот только тут, у него в полуподвале, я задаю главный вопрос своей жизни. Я, наверное, побледнел. «Не бойся», — сказал он, — «чему быть, того не миновать, сам знаешь». Все оказалось так серьезно, что серьезнее и быть не может. Я прямо похолодел от своего вопроса и спросил, что дальше будет? У него что-то в лице сделалось такое, будто он вздохнул, хотя лицо осталось неподвижным, как всегда. «Оно тебе надо?» – спросил он с высокомерием и сожалением одновременно. «Ну, или мне показалось так?» «Надо», – услышал я свой ответ. «Груз понесешь», – сказал он. Из вполне ветхого, но годного стола выдвинул ящик, достал марку и развернул. «Ишь ты, Кокс или Герыч?» «Нюхни», – сказал он. И я осторожно взял бумажку со щепотью белого порошка, на тихом вдохе поднес к носу и нюхнул без всякой трубочки, бумажку чуть сложил желобком. Кокаин. Вцепилась, приморозила, задышалась. Я в этом не очень разбираюсь. Кайф барский нам не по карману, но когда-то ведь баловался. Похоже, высшей пробы кокс, вообще не разбодяженный. «В глаза мне смотри», — велел он. «Руки протяни мне!» Я повиновался, конечно. Если кто не помнит, его кличут пророк. Правильно делают. Он взял мои руки в свои, масластые, теплые, и что-то сделал глазами. И ничего не произошло. Вообще ничего. «Ну?» – спросил он. «Чего ждал?» Я понял, что, конечно, ждал. чего-то типа кино 3D в воображении. Как все рушится, горит, разваливается на части, толпы бегут, тела падают. Ну, это негативный вариант будущего. Или, наоборот, беломраморные дворцы и гармоничные красавцы среди сплошного изобилия. Это позитивный вариант. Хотя кто ж сейчас в него верит, в позитивный вариант? Ну, в общем, эпический фильм катастроф с абсолютным приближением к реальности. А вместо величественных и страшных видений я также сижу на расшатанном этом стуле, и внутри у меня пусто, и эта пустота очень тяжела, потому что я все отлично знаю, как и что было дальше. Оно еще только будет, но в будущем оно уже сбылось, понимаете? К будущему слово «помнить» не подходит, но если память обратить не назад, а вперед, то получится именно то. Мне помнить, что назад, что вперед, один хрен. Но поскольку в виду я имел не Господом быть всеведущим, конечно, а гораздо конкретнее, то есть я думал, что в России-то у нас будет лет на 20 и на 100 вперед. Я это и помню. А память вещь грустная, да хотя от нее никто не откажется. Многое тяжело помнить. А стало, конечно, еще тяжелее. Но вот ведь подлая человеческая натура. Я тут же подумал, что с этим своим знанием мог бы теперь устроиться политтехнологом самого высокого, высочайшего уровня. Причем лучше сразу в США. Спокойнее, уровень выше. И одновременно закрутить большой бизнес. Деньги-то будут, информации моей цены нет. «Про Кассандру слышал?» – спросил он. И сразу мне отчетливо осозналось, что никто мне никогда не поверит, и подробности скоро забудутся, и никакого навара мне с этой наперед памяти не будет. Я-то ведь просто знать хотел. Ну вот и узнал. Он угостил меня чашкой чаю. Чай хороший, чашка хорошая. И я пошел. Шел я и вспоминал то, что узнал. Будущее началось вскоре после окончания русско-украинской войны. Началось оно с кремлевского переворота. Однажды утром всех известили, что раб на галере изнемог от трудов, и вместо Путина теперь будет его верный друг и преемник Серебров. Серебров был мужчина внешности неопределенной, и из Википедии яствовало, что и он птенец гнезда Лубянского. Федеральные каналы замерли в параличе и неделю гнали с экранов исключительно вести с полей, успехи медицины и все варианты комедий-клабов. Потом открылись задвижки, и хлынул водопад из светлого будущего. Миролюбивая политика, все деньги вернуть в Россию, вложить их в отечественную экономику, полная свобода СМИ и досрочные честные выборы. Сначала осторожно сказали о некоторых ошибках, но еще через неделю счастливые СМИ навесили на Путина столько собак, сколько не съела бы вся Северная Корея. И процесс пошел. Очередная свобода, очередная модернизация. Толпы вывалили на улицы с флагами всех цветов спектра. Патриоты били геев, мигранты попрятались по щелям. Демократы потребовали смещения всего правительства целиком. Полиция прикинула соотношение толп и отказалась их бить. Московский чеченский полк МВД был брошен на подавление беспорядков, столкнулся с поголовным отстрелом своих бойцов и убыл домой на Кавказ. Но это все детали. Страна развалилась. Вот что главное. В регионах пошли стихийные выборы, и все регионы ненавидели зажравшуюся Москву. В Хабаровске объявили Приморскую Российскую Республику с ориентацией на Китай и Японию. Они дадут займы, мы построим древообделочные мебельные комбинаты, рыбоконсервные фабрики, проложим дороги и, наконец, будем жить как люди. Казнокрадов и наркоторговцев расстреляем поголовно. ОБСЕ нам не укос. Западная Сибирь объявила себя особой экономической зоной. Да раз она кормит налогами с нефти и газа всю страну. Народ еще пару лет не понимал, что особая зона – это переход к экономической, а за ней к политической независимости. Нахрена им балласт в виде 100 миллионов российских дармоедов? А вообще ведь ничего неожиданного не произошло. Границы всех разломов давно различимы, и причины предсказаны. Характерно, что начнут сокращать проклятых расплодившихся чиновников, да денег им не платить. Прекратят отсылать деньги в федеральный бюджет, чтобы потом из него обратно клянчить, и будут на местах зарабатывать, распределять и финансировать. И вдруг окажется, что кроме централизованных и замкнутых на Москву чиновников, единое государство Россия никому не нужно. Огромное, громоздкое, управлять невозможно, бюрократия разъедает все, законы принимать трудно, и человека оно не видит в упор. И пойдет бешеная пропаганда сепаратизма. Что это прогрессивно, это демократично, это экономически эффективно. Люди на местах могут работать по уму, сами себе быть хозяевами. И безмозглые рашен-демократы, объявляющие свободу и пользу синонимами, загадят всем мозги расцветом и равенством всех культур и народов нашей великой и любимой России. Тут настанет ей кирдык. Татария и Башкирия, они же станы, объединятся в Исламскую конфедерацию и продвинут свою культурную автономию, как раз до черты политической самостоятельности. Промышленный Урал попробует объединиться с Западно-Сибирской республикой. Чечня перестанет получать дотации из опустевшего московского бюджета, но и свои нефтяные деньги перестанет туда отсылать. Себе оставит. А в руке помощи исламского государства даже не сомневайтесь. Страшно интересно выступит Санкт-Петербург. Недаром культурная столица. Ему нефиг ловить вместе с Москвой и Кубанью. Питер вспомнит Новгородскую республику, демократическое русское государство и объединит под свою руку Мурманск, Архангельск, Воркуту, Петрозаводск, Псков, Новгород. Северо-западная Российская республика. Торговля, лес, лен, высокие технологии. На Дону и Кубани стоят памятники Краснову. Наконец, казаки имеют собственные государства. Земли плодородные, реки полноводные, народ здоровый. Чем не жизнь? И ни Северо-Запад, ни Урал Западной Сибири, ни Приморье никто не отдаст ядерного потенциала. Соседям веры больше нет. Все помнят Украину, каких только ей гарантий не давали, чтобы разоружилась, а в удобный момент порвали. Пакистан имеет, Корея имеет, Израиль имеет, а нам что, нельзя? И все пройдет через период еще большей бедности и развала, и еще больше умных и энергичных свалит на Запад, и будут гордиться потомки великим Советским Союзом. Как ленивая, шумливая Италия гордится красотами и величием Римской империи. Да, Лубянку разнесут, наконец. Но архивы-то не столько откроют, сколько уничтожат. В 7 подвальных этажей экскурсии водить будут. Деньги на чистую науку аккумулировать будет уже невозможно. Так она еще при Путине окончательно сдохла. Большой театр останется, он прибыль приносит. Оправдывает и балетное училище. И главное, все постепенно так, обыденно, без драм. История – это, братцы, не театр. Люди продолжают работать, поднимать детей, копить на квартиры, делать подарки к праздникам. Вокруг тебя-то ничего не меняется особо. Ну, вывески другие, деньги поменяют, потом паспорта поменяют. К этому привыкают легко. Не будет больше величия страны. И вот парадокс. С чего бы-то я, бомж, сплюнутый этой самой страной на помойку, тоскую по ее грядущему падению? Видимо, потому, что человек не остров, не сам по себе, да? Вон колоколов сколько понавешали на храмах, и все они звонят по каждому из нас. У меня есть черный фломастер, он еще немного пишет. За магазином я оторвал квадрат картона от коробки и написал: «Прошу честно, помогите собрать на бухло». Сел на выступ цоколя недалеко от магазина, и мне набросали мелочью за час 130 рублей. Я чувствовал, что контроля не будет, и рыло мне не начистят, но все же больше часа не рискнул. На эти деньги я купил пол-литра водки «Зеленая марка» и пол-батона. И выпил, как человек, за славное прошлое нашей великой Родины, за горькое ее будущее и за всех, кому придется в это будущее идти. И пошел спать к себе на трубы. И долго не мог заснуть. Как тут заснешь после такого? И рассказывать никому неохота. А вот потом пошло кино. Все внутри у меня гудело. Я знал, что сплю, и при этом знал, что все происходит на самом деле, а мне кажется, будто я сплю. Вот там горели города, рушились стены, наступали армии, и все люди были бомжи. Они притворялись командирами, врачами, пожарными, офисным планктоном и даже бизнесменами. И работяги были бомжи, и даже олигархи были бомжи. И бомжующие менты их гоняли. У них была не своя одежда, они жили не в своих домах, и хотели они только дожить до вечера, набить брюхо и лечь спать в тепле. И огромная страна, заселенная бомжами, превратилась в множество островов, и бомжи махали с берегов друг другу руками. Иногда страшно мучит, когда не можешь вспомнить какую-то фамилию или еще там чего. Вот я помню, что это сказал древнегреческий философ, ну, примерно так. Человек создает мир по образу и подобию своему, и страдание его в этом мире – это страдание собственного несовершенства. А вот в газете ВМК, это точно Минкин написал, превратить людей в бомжей просто, надо лишить их родины. Он отлично пишет, про нас он тоже писал. Но если, конечно, я ничего не путаю.